на солнышке. Шли по крыше три кота. Три кота Василия. Поднимались три хвоста прямо в небо синее. А на небе облака прорисованы слегка, и серебряно плывет самолет. А над крышей трубой пар клубится голубой, и оттаял крышен бок и намок. А внизу блестит вода, и сверкают провода, и от снега, ото льда ни следа. Сели Васьки на карниз, посмотрели вверх и вниз, и сказали три кота: красота!